Из арки, соединяющей дворы, вышли трое молодых людей разухабистого вида. Один из них пинал металлическое ведро, что и вызывало неприятный уху-звук. Все трое, очевидно, были сильно навеселе. «О», — сказал один из них в черной шапке, увидев девушек, — «смотрите, какие телки, а давайте с ними познакомимся», после чего разразился противным резким смехом. «А потом их чпокнем», — согласился другой с грязной шевелюрой, который раньше пинал ведро, но теперь оставил это занятие. «Встань за меня», — сквозь зубы приказала Громова Карине. «Да вы чё», — высказался третий, который был самым объемным из них, «даже засадить не успеем, кто-нибудь пройдет. Давайте карточку отожмем и ходу. Пока они раздуплятся, мы уже бабки снимем». «И то верно», — согласился парень с испачканными чем-то волосами и первым пошел прямо на девушек. «Не приближайся», — прорычала Громова, — «иначе не поздоровится». «Ой-ой-ой», — карикатурно проговорил парень, и стало очевидно, что у него не хватает пары передних зубов, да и всем своим видом он напоминал крысу. «Какие мы разъяренные, только я не боюсь хомячков». Он рассмеялся и поглядел на товарищей, словно ища в них поддержки. Но те не нашли его шутку смешной. Без единого намека на улыбку они надвигались на двух девушек, случайно забредших не туда. «Давайте ваши карты», — проговорил толстяк низким угрожающим голосом. «И никто не пострадает». Катерина сжала кулаки и зажмурилась. Еще не так давно этих троих уже смыло бы в Ливневку или в соседний двор, а сейчас она мигом припомнила все то, чему их научил Никита, выдохнула, сосредоточилась. «Да что за метафизика?» — немного другими словами вскрикнул субъект с недостающими зубами. «Да я тебя сейчас!» — на него из ниоткуда вылилось целое ведро, а то и два воды, чистый, пресный. Теперь его голова стала чуть чище, но волосы повисли мокрыми сосульками. «Ведьмы!» — выдохнул парень в черной шапке. «А ту их ребята, пока не опомнились». Громова пробовала вылить на них еще водички, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Она почти отчаялась, когда вдруг ее немного подвинули. «Так, а ну-ка потерялись, чтобы я вас не нашла», — сказала Карина. Она когда-то давным-давно услышала эту фразу и не могла дождаться, пока скажет ее. «Ты чё, курица оборзела?» — огрызнулся обтекающий молодчик и бросился на нее. Но Державина только этого и ждала. Она пригвоздила его небольшим вихрем к стене дома, да так, что у того что-то хрустнуло внутри. Тут же досталось и тому, что был в черной шапке. Обоих прижало к стенам, распластало давлением воздуха и стало приподнимать над землей. Слегка поразмыслив, Карина уменьшила кислород в используемом против грабителей ветре. Те стали задыхаться. Толстый, понимая, что эту схватку им не выиграть, ринулся прочь. «Куда ж ты, мил человек?» — спросила Карина и, создав еще один поток воздуха, притянула его к остальным. «Мы же еще не отдали того, что вы просили». Катерина смотрела на происходящее широко распахнутыми глазами и вдруг начала откровенно хохотать. А Державина решила не останавливаться на достигнутом. Она создала горизонтально закрученный поток воздуха, что напоминал лежащую на боку аэротрубу, загнала в этот поток грабителей и приказала: «Идите в полицию, а мы за вами». «Да шоп мы, да к легавым, да за кого ты нас?» — только и успел провыть беззубый, после чего сразу получил разряд крохотной молнии в правую ягодицу. Катерина закрыла рот руками и хохотала в голос. «Пойдемте добром», — самым дружелюбным голосом проговорила Карина. «Все-таки Ванли научил ее держать себя в руках. Поверьте, у меня есть в запасе молнии куда большего размера». «Ты ответишь, сука, это притеснение личности», — заорал толстяк. «Ах, так», — Державина с благодушной улыбкой посмотрела на зады трех грабителей и от всей души начала хлестать их молниями, пока преступники не побежали в сторону ближайшего отделения полиции. К тому моменту, когда они сдались в руки правоохранителей, от их штанов практически ничего не осталось. Огромова уже не могла смеяться, а только тихо утирала слезы с уголков глаз. Давно она так не веселилась. «Дед, привет, как себя чувствуешь?» «Мне очень не хотелось его тревожить, но другого выбора просто не было». «Хорошо себя чувствую. Что случилось?» Державин старший, видимо, по голосу уловил, что что-то не так, еще бы он не уловил. «Я сейчас минут 10 пытался успокоиться, чтобы не ржать после рассказа Карины. Есть такое», — согласился я и сразу же постарался обелиться. «Но на этот раз я ни при чем. Однако я в отделении полиции, и мне на всякий случай нужен Минц». «Да что случилось-то, объясни», — дед враз стал серьезным. Однако, когда я начал объяснять ему, что случилось, хохотал от всей души и он. «Молодец, «Карина», — резюмировал он под конец, — «научилась таки сдерживаться. Радуете вы меня, внуки. А уж Каринкин творческий подход к решению проблем вообще выше всяких похвал». И мы снова расхохотались. Прием на этот раз оказался для меня откровенно скучным. Тонны пафоса, горы этикета и реки церемоний. Для себя я определил, что это будет даже хуже похода по магазинам. Хорошо еще, рядом был Кропоткин, с которым можно было поточить лясы, ожидая, пока пройдет официальная наградная часть. Девушки по протоколу мероприятия находились в противоположном конце зала, поэтому обсудить с Катей и Кариной их приключения пока не получалось. Однако я успел увидеть записи с камер наблюдения, и этого хватило, чтобы мое настроение поднялось на несколько пунктов. Просто представьте, две разодетые в дорогие наряды хрупкие девушки с огромными сумками из бутиков в руках гонят перед собой трех преступного вида налетчиков, каждый из которых периодически подпрыгивает от миниатюрной молнии, вонзающейся в его пятую точку, и при этом скрыться никуда не могут. Прохожие, видя это, останавливались, показывали пальцем и сгибались пополам. Полагаю, для грабителей это станет хорошим уроком, хотя надеяться на это слишком легкомысленно. Первая часть приема, казалось, тянулась вечно. Сначала награждали медиков и спасателей, затем военных, ну а после пошли гражданские, проявившие самоотверженность при волонтерстве, и так далее, и тому подобное. И лишь в самом конце дело дошло до наших с Катериной дедов, когда их объявили, буквально все присутствующие, а это несколько сотен аристократов, подавляющая часть из которых, князья и княгини, несколько минут аплодировали стоя. Честно говоря, я видел такое впервые. На глазах выступили слезы гордости, а подбородок сам собой поехал куда-то вверх. Наконец, были сказаны все торжественные речи и розданы последние ордена и ценные подарки. Простым людям достались весьма солидные денежные довольствия, хотя по сравнению с несостоявшимися убытками это казалось каплей в море. А вот пожилым магам выдали некие артефакты, которые, судя по всему, были ужасно ценными и полезными. Надо будет потом узнать у деда. Мне было так круто ощущать себя причастным ко всему происходящему, что я даже слегка выпал из реальности. Вернул меня в нее легкий удар локтем под ребра. «Ты смотри, какая очаровательница!» — восхищенно выдохнул Кропоткин мне в ухо. «Я по приемам шляюсь, как пес шелудивый по помойкам, но такую кралю вижу впервые. Мое сердце сражено наповал, друг». Я посмотрел, куда указывал Федор, зажал рот рукой, чтобы не заржать во весь голос. «Познакомить?» — спросил я, когда смог разговаривать. «А ты, чего, знаешь ее, что ли?» «Конечно, знакомь, я тебе по гроб жизни буду». Пока он распалялся, я сделал знак сестре подойти к нам. Вместе с ней подошла Екатерина. «Знакомься», — сказал я Кропоткину. «Карина, моя младшая сестра». «Сестра», — Федор буквально подавился этим словом. «Дак, жеш, м, ПРСТ. Что ж ты раньше-то молчал, что у тебя такая красивая сестра? Почему прятал в своей башне, как гнусный дракон? Наверное, хотел, чтобы никто не увидел, что существует человек красивее тебя». Я пребывал в восторге. Во-первых, Карина просто лучилась счастьем. Она видела, как на нее смотрит, и это добавляло ей уверенности в себе. После стольких лет заточения ей это было необходимо, как воздух. Да, как воздух. Во-вторых, мне очень понравилось, как Кропоткин быстро нашелся и превратил все в шутку. У него просто дар. И, в-третьих, я видел, как образом моей сестры гордится Катерина, так как это именно она помогла создать его. Федор обменялся приветствиями с девушками, и те нас на некоторое время покинули. «Слушай, а, правда, как так вышло, что ее никуда не выпускали?» — спросил меня Кропоткин. «Понимаешь, проблемы у нее были серьезные, мы говорили в полный голос, так как не считали нужным что-то скрывать. С контролем силы. Проблемы размером с люберецкий факел», — ухмыляясь, уточнил Федор. «Ну, нет», — ответил я. «Карина не страдала бесконтрольными проявлениями магии, вызванными, например, плохим настроением. Там все иначе. Она не могла применять силу точечно. Грубо говоря, надо задуть свечу, а она сдувает весь дом. Вот в таком масштабе. Поэтому и держали на домашнем обучении, в люди не выпускали. А теперь, что излечилось?» Я видел, что Кропоткин спрашивает не для галочки, а действительно заинтересован, поэтому решил рассказать, как есть. Видишь ли, дед прислал мне учителя из Поднебесной для повышения моего уровня. И так уж вышло, что он начал учить Икарину. Но с ней он действовал в совершенно ином ключе, обучая контролировать напор исходящей силы. Всего пару недель тренировок, и, вуаля, ее не страшно выпустить на улицу. Хотя не для всех, конечно, я вспомнил сегодняшние инциденты и заулыбался. Да, точно, спохватился Кропоткин. Что-то же произошло, ты так резко сбежал из бара. Я вкратце пересказал ситуацию, отметив, что молнии, высекаемые сестрой, сожгли исключительно брюки, а кожу на ягодицах грабителей, которые им, надеюсь, еще долго просиживать в тюрьме, лишь слегка подрумянило. Тут уж не выдержали мы оба и принялись похрюкивать от смеха. «А со мной поделитесь, молодые люди?» — прозвучал совсем рядом властный девичий голос. «Ваше императорское высочество», — мы с Федором среагировали одинаково, перестали смеяться, разогнулись, а затем сразу же поклонились принцессе. «Простите», — обратился к ней Кропоткин, — «не заметили вашего присутствия вовремя». «Вы и не должны были», — она совсем по-дружески махнула рукой. «Никита», — она обратилась ко мне, — «я должна вам кое-что сказать, конфиденциально». Я не совсем понял, что она от меня хочет. Тогда она, неизвестно откуда вынув веер, дала знак, чтобы я наклонился к ее лицу. Стоило мне это сделать, веер раскрылся, скрывая наши лица наполовину. «Пригласите меня на танец», — прошептала она. И тут же объявили, что желающие танцевать должны пройти в центр зала. Я, еще ничего не понимая, протянул принцессе руку, которую она с полным достоинством приняла. «Простите», — сказала она мне уже во время нашего полного грации движения, — «я невольно услышала ваш разговор с князем. Не буду ходить вокруг да около. Мне очень интересно узнать про обучение вашей блистающей сегодня сестры. Вы же знаете, какие у меня проблемы, сами видели». «Видел», — согласился я и замолк, подбирая нужные слова. Честно говоря, меня совершенно не грела мысль быть заживо поджаренным на глазах всех собравшихся. «Ты даже мысленно с собой общаешься каламбурами», — заметил Архас. «А я хочу заметить, что ты танцуешь с особой императорской крови». Сначала я подумал, что это абсолютно бессмысленная информация, но затем в моей голове щелкнуло. «Понимаю», — проговорила в этот момент принцесса, — «вы захотите что-то взамен. Просите, что хотите, но в рамках приличия, конечно». «Я лишь задумался о формулировках, ваше высочество», — ответил я. «Однако отказываться от взаимной услуги и не подумаю». Мысленно я уже проклял себя за допущенную дерзость, но моя партнерша по танцу вдруг широко улыбнулась. «Приступим», — спросила она. «Вы не думайте, мне не доставляет удовольствия сжигать людей и портить имущество. Если бы вы знали, как я мучаюсь от этого, и еще какие мучения доставляет мне постоянный подбор методик против моей бесконтролки от батюшки. О, это отдельная песня», — она даже глаза закатила. «И хоть бы одна помогла, так ведь? Нет, все тщетно. И тут появляетесь вы и в частной беседе заявляете, что, оказывается, есть средства. Понимаете мое волнение? Сколько, оказывается, может рассказать девушка, если просто ее не перебивать? Вся эта информация просто свалилась на меня, потому что я не спешил говорить». «Понимаю», — прервал я, наконец, свое молчание. «Вам, наверное, привозили самых лучших магов?» — спросил я. «Со всей империи», — подтвердила Варвара Ярославовна. «И из других тоже привозили, но все тщетно, как видите. А у вас, простите, какой уровень? Если это государственная тайна, то, конечно, не отвечайте». Мы кружились в медленном танце, и сейчас для меня существовало лишь лицо принцессы. Интересное, красивое, умное. 7-й, она поджала губы в горькой усмешке. «Иногда на пике преодолеваю даже 9-й, но это только при разрушениях. И с вами, естественно, занимались, как с 7-кой». Я сделал вид, что пропустил мимо ушей ее уточнение. «Ну, конечно. Дело в том, я посмотрел по сторонам и увидел, что множество глаз приковано к нашей паре, что учителя, который помог сестре, изначально прислали мне. А я, как вам известно, нулевик был, по крайней мере». В ее глазах я увидел вспыхнувшую искру понимания. «Все гениально и просто», — проговорила она. «Чтобы научить меня контролю большой силы, нужен тот, кто разбирается в силе ничтожной. Я бы, наверное, сформулировал иначе, но смысл тот же. Вам нужно научиться масштабировать вашу энергию. Вы же чувствуете, что сейчас вот-вот взорветесь. Зажигайте полено в камине, а не весь дворец. Вот в этом всем кроется суть. Но, конечно, лучше нанять мастера, под чутким руководством которого вы научитесь это делать. Спасибо вам огромное, я теперь хотя бы буду знать, в какую сторону двигаться. Что ж, какую ответную услугу я могу оказать? Я бы хотел. Принцесса приоткрыла губы, и мне показалось, что она готовится к чему-то такому романтическому. Посетить императорскую библиотеку, выдал я на едином выдохе. Что? У девушки от удивления брови и в самом деле полезли на лоб. Она прикрыла рот, потом снова открыла, затем взглянула на меня как-то обиженно. «Это точно то, что вы хотели у меня попросить», — уточнила она. «Вот такой вот я, книжный червь, очень люблю читать, особенно некоторые книги, которые нельзя достать просто так. Именно поэтому вас задержали с кружевными трусиками в кармане. Ну-ну, Державин, очень смешно». Слегка злые искорки задора заиграли в ее глазах. «Исправляюсь», — поспешил заверить я принцессу. «Тот случай многому меня научил». В композиции зазвучали последние аккорды. «Что ж, вы очень интересный человек, Никита Державин. Хорошо, будет вам библиотека, но только в моем сопровождении. Идет, конечно, идет. А больше и мечтать не смею». Я церемонно поклонился принцессе, стоило музыке умолкнуть. «А придется», — она откровенно ерничала. «Я приглашаю вас на охоту в честь моего дня рождения. Весьма польщен. Можете взять своих друзей, господин библиотекарь». И она, смеясь, отпустила меня, а затем летящей походкой скрылась меж гостей. Глава 23. «Ты распухнешь от светских приемов и не сможешь ни летать нормально, ни паутину плести», — сказал мне Архас, когда вместо вечерней тренировки я собрался на семейный ужин. «Остальные пауки будут смеяться над тобой. А когда ты, наконец, решишь раз и навсегда изменить свою жизнь, то просто не сможешь сдвинуться с места». «Не брюзжи», — ответил я на это с улыбкой. «Всего лишь один вечер, а завтра продолжим тренировки. Положением в обществе тоже надо заниматься, не так ли?» «Конечно, надо. Паук должен быть главным в любом углу. Но знал бы ты, скольких мальчишек прельстила сытая жизнь». Я пропустил это замечание мимо ушей. Сегодня вечером меня заботили два вопроса. Первый – подготовка к охоте, в которой я ничегошеньки не смыслил. Второй и главный – прием у деда, где соберется без преувеличения вся огромная семья. Я целенаправленно копался в том, что осталось от памяти человека, место которого я занял, но смог отыскать лишь разрозненные факты. Судя по всему, в таком составе род не собирался лет 30, если не больше. Надо будет обязательно узнать причину. В сложившейся обстановке нельзя допустить, чтобы семейные узы Державиных дали трещину. Столичная усадьба деда казалась крохотной по сравнению с московским небоскребом, однако и тут все смогли разместиться с комфортом. Кроме нас с Кариной, отца и Николая, младшую ветвь рода представляла Елена. Совсем недавно она родила второго ребенка и потому казалась бледной и болезненной. Большую часть времени она вместе с мужем, князем Мещерским, проводила в выделенных им дедом комнатах. Средняя ветвь оказалась самой малочисленной. По сути, ее представлял лишь дядя Слава, худощавый человек с военной выправкой лет 50 на вид, который долгое время защищал родину на разных рубежах, а нынче занимался вопросами гуманитарной помощи и спасения малоимущего населения. Его излюбленной шуткой, как я понял, был разговор о том, что наследники у него, скорее всего, есть, но он не знает наверняка, в какой именно части империи. В этом месте можно было бы возмутиться его безответственностью, но, полагаю, если бы у него были дети, он не только обеспечил бы им достойное содержание, но и признал бы. Достаточно было увидеть, как он смотрит на детей своих братьев, особенно на меня и Карину, но не сподобил стребок, что ж поделать. И, наконец, шумная старшая ветвь, которая по праву вела себя по-хозяйски во владениях деда. Представляли ее лысый, как бильярдный шар, Леонид Игоревич, его супруга Авдотья Ильинична, хохотушка необычайных размеров, и двое их сыновей, Ростислав и Филипп, а еще такое количество прислуги, что я не совсем понял, как вся она поместилась в усадьбу. Были тут и постельничьи, и столовые, и личные слуги, и даже бродобрей. Решив, что по этикету должен поздороваться первым, я подошел к двоюродным братьям. Они были абсолютно разными, но в то же время ужасно похожими настолько, что было ясно, что они из одной семьи. Ростислав, старший, которому было около 28 лет, всем своим сложением напоминал отца. Даже ранние залысины уже сильно увеличили лоб. Филипп же пошел в маму и был достаточно толстым с шикарной шевелюрой. «Рад приветствовать», — сказал я, подойдя к ним, и протянул руку. «Еще чего, с недосилками ручкаться», — брезгливо произнес Филипп. «Да ладно, чего ты», — с улыбкой сказал ему Ростислав. «Это, как на рыбалке червей на крючок насаживать», и с этими словами двумя пальчиками взял меня за большой палец и слегка потряс. Я вырвал руку и убрал ее. Эта сцена не укрылась от их матери. «Ростик, Филя, не обижайте ребяток, они же какие-никакие, но ваши родственники». «Втащим?» – спросил меня Эрхас. «Обязательно», – ответил я с предвкушением, но чуть позже. А сам подумал, хорошо, что я задержался в полицейском участке, и мне не пришлось знакомиться с этими снобами до приема. Когда все расселись за общим столом, слово взял Игорь Всеволодович. «Я очень рад тому», — сказал он, встав со своего стула, «что волею случая наша семья в полном составе собралась за этим столом. Все вы знаете, что случилось на Сахалине. Мне с моим товарищем Вадимом Громовым пришлось противодействовать серьезной стихии, направленной на причинение серьезного ущерба нашей стране, но мы выстояли, и нет худа без добра». Летавший со мной внук Никита серьезно повысил свой уровень, а сегодня вечером на императорском приеме всех покорила моя младшая внучка, Карина. «Хочу поднять тост за этих двоих, как достойных продолжателей нашего рода». Он поднял бокал. Отец и Николай соприкоснулись с ним своими бокалами с широкими улыбками. Дядя Слава и Елена, со сдержанным удовольствием. Дядя Леонид и тетя Авдотья, с явным непониманием того, что происходит. «Деда, ты чего?» — спросил Ростислав вместо того, чтобы поднять свой бокал. «Тебя там сильно баржей ударило, видимо. Это мы с Филей, достойные продолжатели твоего рода, а не эти». «Ага», — согласился с ним Филипп. «Один, нулевик-затейник в поисках фазы, и другая с брызгами силы во все стороны. Даже на улицу ее выпустить нельзя, вечно проблем на пятую точку сыщет». Дед ехидно усмехнулся в бороду и выпил содержимое бокала. «Вы вечно бахвалитесь», — сообщил он своим старшим внукам, — «в то время, как Никита, например, при своем уровне может то, что вам и не снилось. Я так понял, что он про мое ощущение чужой силы в урагане». «Дед, мы завтра обязательно переговорим с императорским лекарем», — сказал Филипп после того, как картинно ударил себя ладонью по лбу, — «потому что, кажется, ты действительно не понимаешь, что говоришь». «Филя, как ты можешь», — взвилась его матушка. «Пусть говорят», — сказал на это дед, махнув рукой. Его явно забавляло происходящее. «Нет, ну правда», — поддержал брата Ростислав, — «как можно сравнивать нас и это? Сначала на приеме нам было не по себе. Во-первых, принцесса с этим танцует, другая фурор производит. Этого зовут Никита, не сдержался я, а другую, Карина». «Грязи слова не давали», — через губу выплюнул Филипп. «И вообще, с каких пор у нас нулевики магами считаются?» — поинтересовался Ростислав, адресовав свой вопрос отцу. Тот не понимал, как реагировать на происходящее, поэтому ограничился тем, что пожал плечами. «А я понял, что это все зашло слишком далеко. Дед, разреши я их хорошенько взгрею», — попросил я и с удовольствием увидел вытягивающиеся физиономии братцев. «Я с тобой», — Карина схватила меня за плечо. «А сможешь?» — поинтересовался с усмешкой дед. «Они же оба твердые шестерки. Мы ж не насмерть», — я развел руками. «Да и потом, может, они испугаются и откажутся. Я уже видел, что Ростик и Филя, как их называла матушка, хотели слиться, но теперь гордость им не позволит этого сделать». «Хорошо», — сказал дед под обалдевшее молчание остальных, — «идемте в спортзал, устроим там спарринг двое на двое. Только без всяких летальных штук, мы все-таки родственники. Ставь щит, когда начнем», — шептал я Карине, пока мы шли в зал, — «и масштабирую его до стен. Я постараюсь усилить. Посмотрим, на что они способны, а затем проучим братцев». «Как?» — спросила сестра. «Твоей любимой молнией», — сказал я, видя, как у сестры от удовольствия порозовели щечки. Ростислав и Филипп шли без особого желания. Просто они уже не могли отказаться так, чтобы не уронить свой статус в глазах остальных. Но они и в мыслях не могли допустить, что недосилок и выскочка что-то смогут им противопоставить. Они шли рутинно надрать задницы зарвавшимся родственничкам, чтобы те успокоились. И тем бесценнее и милее моему сердцу стало выражение их лиц, когда они поняли, что их гарантированная атака отбита без затраты ресурсов. Карина выставила щит, как только мы заняли свои стороны зала. Я же тут же поставил эфирную линзу, усилив его, насколько это возможно. Полагаю, из присутствующих лишь дед смог бы пробить его. Наблюдатели стояли на защищенном балконе, чтобы никого не задело шальным заклинанием. Дед смотрел с интересом. Больше всех интересовался боем, кажется, Николай. Он во все глаза пялился на меня, желая поймать тот момент, когда я применю что-то подобное тому, чем вырубил его самого. Отец смотрел с выражением: «Дети, что с них взять?» И вот на этом фоне двоюродные братья начали атаковать нас с Кариной. Сначала простой воздушной стеной, которая развеялась о щит. Затем смерчи, маленькие торнадо, сверхзвуковые потоки, тонкие и острые потоки, ничто не давало желаемого результата. Шестой уровень второй линзы я погасить в ноль, конечно, не мог со своей полторашкой, но свести его к воздействию второго-третьего уровня, вполне. Что для Карины, у которой, как оказалось, твердая пятерка, отразить было раз плюнуть. «Это что такое?» – изумился Филипп, повернувшись к брату. «Им дед, что ли, помогает?» «Вроде нет, матушка с батюшкой не позволили бы». И тогда они, наконец, решили соединить свои усилия и ударить сообща. Мы уже к этому моменту откровенно заскучали. «Карин?» – спросил я настолько громко, чтобы слышали все собравшиеся. «А, скажи, пожалуйста, сколько стоило твое платье?» «Ты знаешь, даже не помню», — совершенно непринужденным тоном ответила девушка. «Мы просто с Катюшей там сразу и туфельки купили, и еще сумочку в тон». Братцы буквально побагровели. С них лил пот, словно из ведра. Они решили ударить максимально скоростным потоком ветра, что, кстати, правилами нашего боя было запрещено. Я мог бы попробовать отзеркалить его в них, но тут возникало сразу два момента. Первый. Если бы получилось, их бы размазало по стене зала, и неизвестно, сколько потом собирать пришлось бы. Второй. Если бы не получилось, мне пришлось бы снять одну из линз, и тогда уже не поздоровилось бы нам. В итоге ревущий ураган на старте долетел до нас легким дуновением ветерка, который едва смог пошевелить нам волосы. «Это невозможно!» – заорал Ростислав. «Пора!» – кивнул я Карине. «На полную?» – тихонько спросила она. Я показал да одними глазами. И вот тут началось веселье. Миниатюрные молнии принялись разряжаться в воздухе вокруг двоюродных братцев. Они возникали то спереди, то сзади, отвлекая внимание и не давая сосредоточиться на каком-то конкретном секторе пространства. Хотя надо отдать должное, над их головами Карина создала миниатюрную тучку, из которой эти молнии якобы и вылетали. Но, когда Ростик с Филей хотели эту тучку уничтожить, миниатюрные разряды начали бить их прямо в ягодицы, распарывая и подпаливая брюки родственничков. «Ай, ай, ой!» – вскрикивали они, подпрыгивая и хватаясь за пятую точку. Сверху раздался раскатистый хохот. Этот дед оценил нашу шутку и откровенно потешался над происходящим. «Достаточно!» – прервал он потеху через пару минут. «Они мне еще завтра на заседании совета директоров понадобятся, а вы их сейчас так поджарите, что вместо заседания они лишь стоять смогут». Мы остановились и поклонились стоящим на балконе, как победители. «Ошибался я насчет Ванли», — проговорил дед, обращаясь к отцу, который все еще не до конца пришел в себя, как, впрочем, и все остальные. «Не только фокусом он может научить». «Нет, ну ты видел?» Он изобразил разряд молнии и рассмеялся, а затем вмиг посерьезнел. «А у Каринки-то помесь сил, часть от Юлии твоей получила. Вот уж неожиданный тандем вышел. Папенька, свадьба отменяется», – безапелляционно заявила принцесса отцу, когда он зашел пожелать ей доброй ночи. «Что? Как? Почему?» – опешил отец-император. «Нет, ну в смысле не совсем», – поспешила добавить Варвара Ярославовна, поняв, что может так отца и до инфаркта довести. «Имеется в виду, срочность пропала. Что-то случилось, а я не в курсе», — спросил мгновенно собравшийся монарх. «Можно и так сказать», — ответила принцесса. «Сегодня разговор один услышала. У деда Державина внучка есть. Так вот, у нее проблемы были чем-то похожие на мои, и они смогли ее вылечить. Она сегодня, между прочим, звездой бала оказалась. Приятная девушка. Вот даже как, и каким же образом у них это получилось». Император присел на стул возле дочери, приготовившись слушать. «Еще бы, десятки различных лекарей, в том числе и заграничных, не дали ни малейших результатов, а тут, они наняли учителя, но не ей, а внуку-нулевику, ну из тех, кого ты на смотрины приглашал». «Так», — кивнул мужчина, пытаясь соединить всю информацию в единый массив. И вот оказалось, что мне надо учиться на малых силах, масштабировать свою силу. И тогда мои выбросы, если и продолжатся, то будут хотя бы минимальными. Варвара тараторила без умолку, делясь столь важной и ценной информацией. «Угу», — кивнул император. «Ну а, если я излечусь, то мне уже не нужно будет выходить замуж за первого встречного нулевика, ведь так, правда, можно будет и по любви», — дочка с надеждой заглядывала отцу в глаза. «Нам, правителям, редко удается по любви», — тихо проговорил монарх и погладил дочь по голове. «Но я тебя услышал, торопиться не будем, попробуем эту методику. Но тут тоже есть один нюанс, где брать учителя? Может, у Державиных с Манем? Нет, пап, это неправильно. Парень мне, возможно, жизнь спас, а я его без учителя оставлю. Нет, на это я пойти не могу», — задумчиво с присущим юношеским максимализмом рассуждала принцесса. «Максимум, мы можем спросить у того учителя, где можно найти похожего. Наверняка, у них есть какое-то объединение. А ты у меня, голова», — с гордой улыбкой проговорил император. «Хорошо будет отечеству при тебе. Так отечество еще тебя никуда не отпускало, так что спокойно. Кстати, я этого внука Державина, Никиту, на охоту позвала с друзьями». «Понял», — сказал император. «Распоряжусь увеличить обслугу и количество зверя». «Спасибо, пап, я тебя очень люблю». Принцесса порывисто обняла отца и вернулась обратно в свое кресло, где занималась вышивкой. «И я тебя», — сказал он, поцеловал дочь в лоб и направился на выход, но уже у самой двери остановился и повернулся. «А раз такое дело, давай я тогда всех оставшихся претендентов позову». «Пап, ты опять», — возмутилась принцесса, и полотно стало тлеть по краям. «Нет, я ж не про женитьбу», — тут же дал заднюю император. «Вообще присмотримся к ним. Империи нужны надежные мужчины, пусть и нулевики». «А, ну тогда ладно», — принцесса махнула рукой. «Я не против. Спокойной ночи, дитя мое». «Алло», — в динамике раздался голос заспанный, непонимающий. «Федь, ты спишь, что ли, еще? Державин, какого хрена? Ты вообще время видел?» Кропоткин громко и демонстративно зевнул в трубку. «Видел, конечно», — признался я. «Я всегда в такое встаю на тренировку, а я предпочитаю спать», — признался однокурсник. «Слушай, мне помощь твоя нужна. Никак не потерпит, меня принцесса на охоту пригласила же вчера». «Ну это я как раз помню», — сказал Федор. «И в чем же затык? Боишься на глазах принцессы в зверя промахнуться? И хочешь, чтобы я изображал подранка, бегал бы перед ней в окровавленной шкуре и такой? Ах, Никита Державин такой меткий, он попал мне в сердце с первого раза». «Осторожнее, принцесса, он и твое сердечко ранит на вылет». Я уже не мог сдерживаться и откровенно ржал в трубку. «Нет», — отсмеявшись, сказал я, — «я на лошади ездить не умею». «Ты, что, серьезно?» Судя по голосу, однокурсник даже совсем проснулся. «Это беда, конечно, хотя могли бы уже и на квадроциклы в своей охоте перейти, правда?» «И не говори», — согласился я. «Так, что, поможешь, а я тебя с собой возьму». «Помогу, конечно», — проговорил Федор. «Встречаемся через час у конюшен на Аптекарском», — и разом изменил голос. «Но больше мне в такую рань не звони». «Хорошо, хорошо», — засмеялся я. «Буду знать. Лошадь для меня Кропоткин выбрал невзрачную и более мелкую, чем остальные. Она меня-то вытянет», — поинтересовался я, оглядывая животное. 10 таких, как ты», — усмехнулся Кропоткин. По своему обыкновению он был в белом костюме, что на этот раз меня удивило. «Не боишься, что испачкаешь?» — спросил я его, когда он очень уж близко подошел к гнедой кобыле. «Эх, видел бы ты этот костюм в ультрафиолете», — сказал мне на это однокурсник, — «то не боялся бы за него». «А что с ним?» — удивился я. «Расскажу, но чуть позже. А пока полезай на лошадь. Что-то мне как-то боязно. Я последний раз лет 15 назад сидел на спине у лошади. И то это, кажется, был пони. Пенопластовый». Князь приложил руку ко рту, чтобы не засмеяться в голос. «Ясно, сейчас». Он подошел вплотную к кобыле, а она склонила к нему голову. Затем он что-то нашептал ей на ухо. И мне показалось, что она поняла услышанное и даже кивнула в знак согласия. «Это что сейчас было?» — спросил я. «Заговор, он самый, забирайся». Я кое-как вставил ногу в стремя, и в этот момент понял, что мне помогают. Лошадь всячески облегчала мою посадку в седло. А когда я устроился, медленно пошла по маршруту. Кропоткин топал рядом. «Видишь ли, в чем фокус», — сказал он мне, активно жестикулируя. «Нулевик я по разным магиям воздействия. Но Макаш, мудрость ее безмерно одарила меня способностью уладить с животными. Не со всеми, конечно, в основном, с домашними. Но мы друг друга понимаем и вполне себе можем объясниться. Как в том стихотворении. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Животное подо мной заржало. Да не ты, это стихотворение такое. А затем он вновь обратился ко мне. Вот ты, наверняка, думал, что я постоянно в белом хожу, потому что сноп и все такое. Да я как-то не задумывался. Но мысли мелькали, он махнул рукой. Дело не в этом. Просто у меня дома две белых кошки с вот такой вот шерстью. Он показал между пальцев расстояние сантиметров в 10, и самоед. И все они предпочитают спать со мной. Теперь представь, если бы я попытался надеть что-то черное. Замучаешься чистить, сказал я. То-то и оно. Ну как освоился? Более-менее, признался я. Но ты еще со мной пройди, мне одному пока некомфортно. Хорошо, а со стрельбой у тебя как? Так же? Не, хочешь, я тогда в уже покрашенную красным шкуру влезу, он усмехнулся. А я чуть с лошади не упал, снова представив этот балаган. А со стрельбой у меня все хорошо, ответил я. После твоего звонка в тир пошел. Мне деда-телохранитель сказал, что с такими результатами по мне армия плачет. Надеюсь, ты сказал, что слишком хорош, чтобы утешать ее, спросил Федор и ехидно оскалил зубы. Нет, сказал, что случайно вышло. Эх ты, ну ничего, я тебя еще научу отвечать так, чтобы все в покате лежали. Он взглянул на меня и оценил посадку в седле. Слушай, давай сделаем так, я возьму себе другую лошадку, и мы попробуем с тобою поскакать. Хорошо, согласился я, так как уже немного доверял животному, на котором сидел. Уже к вечеру я был во всеоружии, умел худо-бедно ездить на лошади, отлично стрелял, примерил охотничий костюм. Кто же мог предположить, что мне больше пригодилась бы другая одежда, подходящая для грязевых ванн, или, в моем случае, ям. Глава 24. Не могу сказать точно, в какой момент включилось ощущение тревоги, переданное мне айрахами, но точно еще до того, как мы прибыли в Лисино. За ночь выпал легкий снежок, и министерская «Волга», на которой меня вез один из водителей деда, ехала очень медленно, словно ощупывая дорожное покрытие под колесами. И вот, при очередном взгляде, где серое небо сходилось с серым, присыпанным снегом лесом, я понял, что во мне разгорается до боли знакомое чувство. Так, подумал я, значит, охота не пройдет так безобидно, как того хотелось бы. Тебе ж не привыкать, задумчиво проговорил Архас. Слабого паука все хотят убить, сильного паука хотят убить еще больше. Обязательно отолью эту фразу золотыми буквами и повешу в рамочку над своей кроватью, отозвался я на очередную паучью мудрость. И будет, как все в культуре двуногих, наполовину. Я же не договорил сентенцию. И что там? Теперь уже будет звучать глупо. Там типа того. Но у кого из них шансы на выживание выше? И у кого же? Я готов был вести бесконечную беседу со своим ментальным наставником, лишь бы отогнать сосущее чувство неизбежной катастрофы. «Да жаба его знает», — откликнулся Архас. «Слабый паук может десятилетиями прятаться за печкой. И еда есть, и врагов не видно. Так, заденут раз в год паутину веником, и весь стресс. Но такие не способны на свершения. Не их потомки сделают рывок в развитии и станут разумными. А сильные пауки часто гибнут, так как им все надо испытать на прочность. Но именно они и приносят прогресс. А как ты думаешь, я... Какой паук, сильный или слабый, наконец-то узнаю, что думает обо мне засевший в мозгу учитель паучьей магии. Ты, примарх, сказал он таким тоном, будто это слово объясняло вообще все. Впрочем, для него, вероятно, все так и было. В Лисино царила весьма своеобразная атмосфера. Тут совершенно не было высоких зданий, а красовались невероятно очаровательные домики в 3-4 этажа. Я даже взял смартфон и нашел о них информацию. Оказалось, домиком этим уже более полутора столетия спроектировал их зодчий Бенуа. Покорителем лошадиных сердец наши с кисточкой, донесся до меня знакомый голос, и я оторвал взгляд от старинной архитектуры. Увидев наших, я испытал невероятный подъем духа. Даже чувство тревоги на некоторое время улеглось, а я и не знал, что успел привязаться к некоторым. Да когда бы только успел, копируя ворчливый тон Архаса, ответил я Кропоткину. Мы с ней провели-то всего пару часов, иногда достаточно и 5 минут, друг мой, чуть ли не пропел тот. Когда я отводил ее в стойло, она мне все уши прожужжала, какой ты распрекрасный, что не понукаешь и шпорами по ребрам не бьешь. И вообще, жаль, что вы разных видов. Так, прекращай, засмеялся я, видя, как постепенно вытягиваются лица Чернышова и Громовой. А то ребята сейчас чего-нибудь не то подумают. Так, а я для чего это все говорю-то? Театрально заявил Федор и поправил короткое светло-серое пальто. «Вы-то все тут какими судьбами?» – спросил я, после того, как поздоровался со всеми. «Нет, ну князя Ахламона-то я сам позвал, а остальные присматриваем, чтобы принцесса не украла тебя у Катюшки», – с притворно-серьезным видом заявил Кропоткин. «Федь, я ж и треснуть могу, хоть и девочка», – заявила ему Громова, но с плохо скрываемой улыбкой, а затем обернулась ко мне. «Меня через деда позвали. Сказали, 18-летие у принцессы бывает только раз, и это прекрасный повод вернуться в высший свет. Я подумала-подумала и отказываться не стала. И правильно, одобрил я. А нас опять всех пригласили», — сказал Олег. «Нулевиков. Правда, на этот раз ехать решились только я, Лев и Миша Елецкий». «Ага», — кивнул я, — «решили второй круг смотрин устроить». «Что?» — удивился Олег. «Так, я тебе ничего не говорил». Тут же пожалел я о сказанном. «Действительно, друзья», — вмешался Федя, — «чем стоять и молчать, пойдемте лучше в лагерь, выпьем глинтвейна, а как потом на лошадь?» — решил поинтересоваться я. «Безалкогольного», — Кропоткин поднял вверх указательный палец, — «а еще там такие пирожные, глотаются вместе с пальцами». «Учитывая, что первые 16 лет своей жизни я безвылазно просидел в башне, для меня все было в новинку, а уж особенно ритуалы и историческая подоплека нового мира. В полевом лагере мне все казалось необычным, и огромные шатры с развивающимися у входа знаменами и штандартами, бесконечные столы с выпивкой и легкими закусками, возбужденные голоса многих и многих людей, и вообще десятки суетящихся и подготавливающих охоту. Кстати, спросил я, когда мы собрались исключительно нашим кругом, Кропоткин, Чернышов, Громова, Куракин, Елецкий и я, а на кого охотиться будем? А то я со всей этой суетой даже не уточнил. На лис, холодно ответил Лев Куракин таким тоном, словно зеленому юнцу приходилось объяснять прописные истины. Вообще у меня складывалось впечатление, что он тяготился нашим обществом и с куда большим удовольствием оказался сейчас среди чуть более взрослой поросли, собравшийся по центру поляны и громко обсуждавший какое-то модное событие. Но с его уровнем путь туда был закрыт, и ему пришлось довольствоваться тем, что есть. На Патрике и Внута, удивился я, жалко же, они такие красивые, умные. «Считай, что это будет твоя месть за Колобка», — начал снова выдавать Федор, «за все те ужасные ночи, когда ты просыпался в слезах и кричал: «Не еет, не лезь туда, дурак, она тебя сожрет». Но глупый Колобок оставался глух, вновь и вновь срываясь в зубастую пасть. «Это твой день мести, когда ты сможешь выгнать прочь детское расстройство психики и больше не писаться в постель». Последние его слова потонули в хохоте. Мы согнулись пополам, пытаясь удержать равновесие. От смеха остальных становилось еще смешнее. А когда Федя открывал рот, чтобы добавить что-то еще, мы просто давились от смеха и махали ему, чтобы он прекратил. «Кавалеры и дамы, а мне расскажите, чтобы я тоже посмеялась», — раздался за нашими спинами знакомый голос. Правда, на этот раз он звучал вкрадчиво, а не так, как обычно, а то у остальных скука смертная. Мы в мгновение ока распрямились и вытянулись по струнке. «Ваше императорское высочество», — проговорил князь Кропоткин, — «милости просим», — сказал я, приглашая принцессу в наш круг. «Мы вот как раз обсуждаем этический момент охоты. Если вы уж над таким умудряетесь смеяться, то я точно хочу в вашу компанию». Еще минуты две-три продлились неловкие паузы в наших словах. «Не каждый день в твою компанию приходит принцесса, но она весьма органично влилась, и совсем скоро мы снова хохотали над очередной шуткой неунывающего князя. Я смотрел на него и понимал, что хочу иметь такое же чувство юмора. Оно украшало его лучше всяких костюмов, отличной физической формы и даже платиновых запонок. Варвара Ярославовна не отставала от нас и тоже хохотала от души. Сначала ей тоже было не так просто влиться в разговор, и она лишь слегка хихикала, но теплая атмосфера нашего курса сделала свое дело. Искоса я поглядывал на Куракина. Ясное дело, он уходить расхотел и теперь во все глаза следил за принцессой. «Не достать тебе до нее», — думал я, — «она совсем иного полета птица». «Ваше высочество, мы что-то не поняли, к нам подошел один из тех аристократов, что были приглашены лично принцессой. Князь Меньшиков, шепнул мне на ухо Олег, рада буду внести ясность, в раз изменившимся тоном произнесла Варвара Ярославовна. Почему вы проводите время с этими, хаем? Он усмехнулся, давая понять, что думает о нас, недоселками. Мы подумали, что вы им визит вежливости нанесли, а вы все тут да тут, а к нам не спешите. Мне просто не интересны те пошлые темы, что вы обсуждаете между собой, словно конюхи, сварок, прости. А тут ребята очень даже интересные вещи рассказывают, уже говоря о нас, она начала улыбаться, а под конец и вовсе звонко засмеялась, вспомнив какую-то очередную шутку, но снова собралась, глядя на прибывшего княжича. «Уж простите, но эти нулевики совершенно недостойны вашего внимания», — не сдавался Меньшиков. «Да и репутацию вам могут еще подмочить», — он зыркнул на нас. «Вы, кажется, не хотите участвовать в охоте?» Принцесса явно начинала злиться. «Уж не знаю, специально ее выводил Меньшиков или нет, но факт остается фактом. Еще чуть-чуть, и нам бы пригодились те пожарные расчеты, что были расставлены на подъезде к лагерю. А почему бы нам не выяснить это все, как раньше?» — сказал Кропоткин, по-прежнему сияя улыбкой. «Предлагаю турнир по стрельбе в честь ее высочества Варвары Ярославовны. А, как вам идея?» — спросил он у принцессы. Та лишь показала ему большой палец, а сама сказала: «Поддерживаю», а затем громко, насколько хватало голоса, добавила: «Объявляю турнир по стрельбе из пистолетов в честь моего дня рождения открытым. Участвовать могут все желающие. 5 самых метких выйдут в финал, им будут дарованы памятные призы, а победитель получит свидание со мной в императорском ресторане». «У-у-у», загудела толпа, и многие принялись готовить к стрельбе оружие. Как два пальца, разворачиваясь, пробубнил себе под нос Меньшиков. «И чтобы никакой магии», все тем же зычным голосом добавила принцесса, а затем обратилась к нам. «Так на чем нас прервали? Стрелять я научился, когда мне было 3 года. Тир в башне был одним из моих излюбленных мест наравне с библиотекой. И пусть это тело все еще уступало моему прежнему, особых помех точности оно не принесло. Однако я, как наяву, видел Державина-старшего, который советовал мне держаться подальше от монаршей особы. Да уж, не получилось. Прости, дед. А еще я видел, как смотрит на принцессу Кропоткин. Уж кому-кому, а ему обещанное свидание было гораздо нужнее, чем мне. Исходя из этих соображений, я палить в яблочко и не собирался. Передо мной из наших стрелял только Кропоткин. Он 5 выстрелами выбил 44 очка. 2 восьмерки, 2 девятки и 10. Меньшиков выбил 45 очков. За ним стрелял парень, лицо которого мне было смутно знакомо. «Слушай», — спросил я Олега, — «случайно не знаешь, кто это?» «Как же не знать?» — ответил мой друг и как-то странно улыбнулся. «Сергей Скуратов известен тем, что родился через 10,5 месяцев после смерти своего батюшки при невыясненных обстоятельствах. На его счет много было разных домыслов, ну ты понимаешь. Однако решили не ломать пареньку жизни и признать его полноценным наследником его отца. А как это может быть? У меня не сходилась арифметика. Даже, если прям в последний день они, то как бы все равно он раньше. Его мама ссылается на то, что переносила, и ей принято верить. Но, если ты хочешь мое сугубо субъективное мнение, на отца он не похож ни капельки. Я тут же вспомнил двоюродных братьев, один из которых был копией отца, а другой – матери. Это ни о чем не говорит. Вот именно, подмигнул мне Олег. Так что боги с ним. Отстрелялся Скуратов на 43 балла. А где мы его до этого видеть могли? Он был на балу, Олег задумался и, казалось, глубоко, что ему было вовсе не свойственно. Слушай, кажется, да, но я почему-то не уверен. Значит, такой незапоминающийся тип, решил я. Ладно, скоро моя очередь. Ты-то стрелять будешь? Олег посмотрел на меня с той улыбкой, которая обозначает: ты идиот, я и без оружия-то представляю опасность для себя и окружающих, а уж с огнестрелом, боюсь, смогу потягаться при причинении урона с принцессой. А, точно, засмеялся я и пошел стрелять. По сопровождающим меня взглядам оказалось, что в очереди присутствуют люди из прошлой жизни Никиты. Они посмеивались и корчили гримасы. Одного из них я узнал, столкнулся с ним в дверях библиотеки. Стало быть, это мои бывшие одноклассники. Я поднял пистолет и выстрелил, вспоминая слова деда. 7, отлично. Еще 4 раза так же и прощая свидание с принцессой. Вы только посмотрите на этого олуха, раздалось за моей спиной. На охоту он собрался, а стрелять не научился. Видимо, тебе лишь одна охота под силу, за кружевными трусами, и дальше последовали мерзкие смешки. Я сжал зубы, оглянулся, выискивая глазами говорившего, а рукой с пистолетом продолжал целиться в мишень, и выстрелил 4 раза не глядя. 4 десятки. Это нечестно, закричал кто-то. Он использовал магию. Магия не была использована, заключил один из егерей, следящий за турниром. Стрельба засчитывается. 47 баллов. Ну что, выкусили? Мысленно я обратился к бывшим одноклассникам. Они-то выкусили, а тебе на свиданку с принцессой идти, ехидно заметил Архас. 2 раза. Точно, я мысленно ударил себя ладонью по лбу. Мне же с ней еще в библиотеку. Тем временем отборочный тур закончился, и определилось 5 финалистов. По иронии судьбы, кроме уже названных, 5-м счастливчиком оказался тот злопыхатель, что припоминал мне злополучные трусики. Я напряг память Никиты и вспомнил, что фамилия этого субъекта – Шуйский. Это ему я проиграл в карты дурацкое желание. Так-так-так, а вечер, точнее, утро перестает быть томным. На этот раз стреляли по 3 раза. Кто набирал меньше, вылетал сразу. Если одинаковое количество очков, стреляли по 1 разу до тех пор, пока кто-то не выбьет меньше. 3 восьмерки выбил Шуйский, 7 и 2 девятки меньшиков. Кропоткин на этот раз сосредоточился и выбил 2 десятки, но в последний раз его рука дрогнула, и он попал в 7. Однако это было все равно больше, чем у предыдущих стрелков. Скуратов долго целился и стрелял, не торопясь, с оттяжкой. Серьезный противник, решил я. 8, 9, 10. И Сергей оказался наравне с Федором. Я решил особо не выделяться и выбил 3 девятки. А затем поймал взгляд принцессы. Она прищурилась и погрозила мне пальцем. А я лишь улыбнулся и развел руками. Следующий выстрел. Кропоткин, 10. Скуратов, 10. Я, 10. Еще один. Кропоткин, 9. Народ, который болел за него, ахнул. Скуратов, 8. Абсолютная тишина. Никто не проронил ни звука. Сергей побелел и в сердцах выбросил пистолет под ноги. Затем быстро развернулся и покинул состязание. Я посмотрел на друга, затем на принцессу. Она понимала, что сейчас на меня и на нее смотрят многие, поэтому ограничилась лишь многозначительным поднятием правой брови. Но в глазах Кропоткина читалось: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И потом, я же деду обещал, правда, я выстрелил. 7. Счастливая цифра, как-никак. Принцесса погрозила мне пальцем, но с улыбкой. Она на меня зла не держала и факел превращать не собиралась. И вот тут во мне буквально забилась тревога. Что-то скоро должно было произойти. Что-то нехорошее и грозящее лично мне. «Эй, стрельцы!» — подал голос один из тех, кто стоял в кругу высшей аристократии. «Князь Орлов!» — прошептал мне на ухо Олег, который не отходил от меня после турнира ни на шаг. «Ясно, что с этой пукалки можно куда угодно попасть», сказал князь, учитывая, что он не участвовал в турнире, это было слышать весьма странно. Но представители по-настоящему древних родов должны уметь биться на истинном оружии. Те, кто действительно чтит традиции предков, кто уважает генеалогию своей фамилии, надеюсь, не откажут мне в демонстрации владения холодным оружием. Вот тут есть стенды с настоящими саблями и рапирами, я предлагаю. Так, достаточно резко прервала его затянувшуюся речь принцесса. Покалечить тут я и сама, кого хочешь, могу, это исключительно моя прерогатива. Хотите древние, возьмите арбалеты, никаких сабель, шпаг, штопоров и прочего колюще-режущего. Ясно, ясно, с глубоким разочарованным вздохом сказал Орлов. Стрелять из арбалета, кроме него и меня, вызвались еще Меньшиков и незнакомый мне аристократ в странных широких штанах и с густыми усами. Я пропустил всех вперед, не то чтобы я не знал устройства арбалета. Просто иногда конструкции отличались. Современные, например, вообще мало чем походили на те, которыми пользовались 5 столетий назад. А этот был древний, с колесиком натяжки и резной мушкой. Каждому выдали по 3 болта, а мишень отставили на 150 метров от точки стрельбы. Меньшиков попал одним, аристократ в широких штанах всеми 3, но по бокам мишени. Орлов явно был опытнее остальных. Он со знанием дела заряжал арбалет, а затем спускал тетиву. 2 девятки и 10. Высоко задрав подбородок, словно у него проблемы с позвоночником, он прошел мимо меня. Я взял в руки арбалет. Он лег в них, как родной. Дерево приклада приятно согревало ладонь. Выстрел. Перезарядка. Выстрел. Перезарядка. Выстрел. Последний заставил всех снова ахнуть, но на этот раз от восхищения. Три болта вошли точно в яблочко. Причем, каждый последующий рассекал древко предыдущего, попадая внутрь него. «Так чего ты там про генеалогию втирал?» — обернулся я к Орлову. «Но задраться нам друг другу не дали». Трижды протрубил рог, обозначая начало охоты. Все поспешили к своим коням и уже верхом в лес, а я спешил найти Кропоткина. К счастью, он еще не успел уехать. «Федь, не в службу, а в дружбу», — начал я, не зная, как сказать. «Дорогой, для тебя все, что захочешь. Слушай, поговори с моей лошадью, а то переживаю я, что и это влюбится», — спросил Кропоткин и засмеялся. «Ладно, сейчас уговорим ее не бросать тебя где ни попадя. Уж не знаю, чего там наговорил моей лошадке Федор, но шла она неспешно, словно и не на охоте была, а на легкой прогулке. Я давно потерял из виду всех остальных, но не особо переживал по этому поводу. Не хотелось мне убивать ни лис, ни кабанов, ни вообще каких-либо зверей. Странно, но чувство тревоги меня не покинуло. Наоборот, стало сильнее. Оглядевшись по сторонам, я понял, что заблудился. Хотя, нет, так будет говорить неправильно. Я слышал далекие возгласы людей и при желании мог бы выйти на них. Но я не знал, в какую сторону идти, чтобы вернуться в лагерь. Полагаю, это знала лошадь, так как была местной. Возвращаться же раньше всех тоже не хотелось. Поэтому, увидев большой овраг, я спешился и решил осмотреться. Лошадь спокойно встала рядом и принялась добывать увядшую травку из-под свежевыпавшего снега. У меня стучало в висках от предчувствия. Я смотрел по сторонам, но никак не мог определить, откуда может исходить опасность. Заглянул в овраг. Узкая речушка текла меж крутых берегов. Гнилая листва, ила и глина на его дне представляли собой неприятное глазу зрелище. Вдруг я услышал бодрый перестук копыт и крики, погоняющие лошадь. Голос показался мне знакомым. На том берегу появилась фигура верхом на лошади. Принцесса. Почему-то одна и без сопровождения. Прямо перед ней мелькало оранжевое пятно бегущего зверя. Видимо, что-то пошло не по плану, и лиса вырвалась из окружения. Хотя я мало что понимал в охоте. Я, честно говоря, засмотрелся на эту драму в движении, поэтому проглядел приближение другой. Лошадь с принцессой бежала вдоль оврага, постепенно удаляясь от меня. Вдруг что-то громко взорвалось, и в серое небо полетели разноцветные вспышки. Произошло это почти под копытами животного, и то, испугавшись, понесло. Принцесса натянула поводья, попыталась прикрикнуть на свою коняшку, но эффекта не последовало никакого. Был бы рядом с ней Кропоткин, полагаю, он смог бы уговорить лошадь, но его тут не было, зато был я. Однако не успел я даже прикинуть, как перебраться на тот берег, как ситуация снова изменилась. Откуда-то с противоположной стороны появился Сергей Скуратов на стройном белом жеребце. Я даже подумал, что это позерство. Он лихо мчался на перерез понесшей принцессу лошадке. Та, уходя от столкновения, повернула и теперь бежала прямо во враг. А обрыв с той стороны, надо сказать, был куда круче, чем с моей. Но Скуратов то ли знал об овраге, то ли просто показывал удаль, но достаточно быстро нагонял лошадь с монаршей всадницей. Я предположил, что он ее перехватит задолго до обрыва. Так оно и вышло. Вот только у переношенного аристократа не хватило умения затормозить чужую лошадь. Некоторое время они просто скакали рядом к обрыву, и ничего больше не происходило. Тревога била мне молотом по вискам, грозя пробить их изнутри. Две лошади затормозили у самого края обрыва. Не больше пары метров отделяло их от довольно серьезной пропасти. Мне нужно уже отвлечься от этих двоих и понять, что угрожает мне. «Архас, ты видишь что-нибудь?» Но ответить он не успел. Либо я просто не услышал его ответа. Новый взрыв был куда более сильным. Он оглушил на несколько секунд даже меня. Моя лошадь встала на дыбы и заржала, но я этого не слышал, а лишь видел ее открытый в ржании рот. Кони и люди, находившиеся на противоположной стороне на краю обрыва, полетели вниз. Для меня время словно остановилось. Я видел, как медленно, кувыркаясь в воздухе, летит принцесса. Я сделал то, что первое пришло мне в голову для ее спасения. Я выпустил паутину, стремясь поймать летящие к склону, но еще не соприкоснувшиеся с ним тело монаршей особы, и не дотянулся.